Из остальных четырех, то есть кроме Мирецкого, Токаржевского, Богуславского и Жуховского, двое были еще очень молодые люди, присланные на короткие сроки, малообразованные, но честные, простые, прямые. Третий, Анчуковский, был уж слишком простоват и ничего особенного не заключал в себе. Но четвертый, Бем, человек уже пожилой, производил на всех нас прескверное впечатление. Не знаю, как он попал в разряд таких преступников, да и сам он отрицал это. Это была грубая, мелкомещанская душа с привычками и правилами лавочника, разбогатевшего на обсчитанные копейки. Он был безо всякого образования и не интересовался ничем, кроме своего ремесла. Он был маляр, но маляр из ряду вон, маляр великолепный. Скоро начальство узнало о его способностях, и весь город стал требовать Бема для малевания стен и потолков. В 2 года он расписал почти все казенные квартиры. Владетели квартир платили ему от себя, и жил он таки не бедно. Но всего лучше было то, что на работу с ним стали посылать и других его товарищей. Из 3, ходивших с ним постоянно, 2 научились у него ремеслу, и один из них, Токаржевский, стал малевать не хуже его. Наш плацмайор, занимавший тоже казенный дом, в свою очередь потребовал Бема и велел расписать ему все стены и потолки. Тут уж Бем постарался. У генерал-губернатора не было так расписано. Дом был деревянный, одноэтажный, довольно дряхлый и чрезвычайно шелудивый снаружи. Расписано же внутри было, как во дворце, и майор был в восторге. Он потирал руки и поговаривал, что теперь непременно женится. При такой квартире нельзя не жениться, прибавлял он очень серьезно. Бемом был он все более и более доволен, а через него и другими, работавшими с ним вместе. Работа шла целый месяц. В этом месяце майор совершенно изменил свое мнение о всех наших и начал им покровительствовать. Дошло до того, что однажды вдруг он потребовал к себе из острога Жуховского. «Жуховский, — сказал он, — я тебя оскорбил, я тебя высек напрасно, я знаю это, я раскаиваюсь. Понимаешь ты это? Я раскаиваюсь». Жуховский отвечал, что он это понимает. «Понимаешь ли ты, что я, твой начальник, призвал тебя с тем, чтобы просить у тебя прощения? Чувствуешь ли ты это? Кто ты передо мной? Червяк! Меньше червяка! Ты арестант! А я, Божьей милостью, майор! Понимаешь ли ты это?» Жуховский отвечал, что и это понимает. «Ну так теперь я мирюсь с тобой. Но чувствуешь ли это вполне, во всей полноте? Способен ли ты это понять и почувствовать? Сообрази только, я майор!» и так далее. Жуховский сам рассказывал мне всю эту сцену. Стало быть, было же и в этом пьяном, вздорном и беспорядочном человеке человеческое чувство. Взяв в соображение его понятие и развитие, такой поступок можно было считать почти великодушным. Впрочем, пьяный вид, может быть, тому способствовал. Мечта его не осуществилась. Он не женился, хотя уж совершенно было решился, когда кончили отделывать его квартиру. Вместо женитьбы он попал под суд, и ему велено было подать в отставку. Тут уж и все старые грехи ему приплели. Прежде в этом городе он был, помнится, городничим. Удар упал на него неожиданно. В остроге непомерно обрадовались известию. Это был праздник, торжество. Майор, говорят, ревел, как старая баба, и обливался слезами. Но делать нечего. Он вышел в отставку, пару серых продал, потом все имение и впал даже в бедность. Мы встречали его потом в штатском изношенном сюртуке, в фуражке с кокардочкой. Он злобно смотрел на арестантов. Но все обаяние его прошло, только что он снял мундир. В мундире он был гроза, бог. В сюртуке он вдруг стал совершенно ничем и смахивал на лакея. Удивительно, как много составляет мундир у этих людей.